М. Мяч. На протяжении тысячелетий, еще задолго до появления футбола, людям нравилось что-нибудь пинать ногами. Различные игры такого рода были известны и в Древнем Китае, и в культуре индейских племен Южной Америки. Для игр использовали различные предметы округлой формы, от черепов людей до мочевых пузырей животных. Именно этот внутренний орган, покрытый для прочности кожей, стал впоследствии предшественником настоящего футбольного мяча. В начале XIX века Чарльз Гудиер изобрел то, что мы сегодня называем резиной. Он же создал первый мяч с использованием этого материала. Еще через несколько лет другой изобретатель придумал надувную резиновую камеру, которая и стала внутренним содержанием футбольного мяча. Две английские игры – футбол и регби – когда-то были очень похожи, и пока игра ногами не стала окончательно самостоятельным видом спорта, в обеих дисциплинах использовались одинаковые овальные мячи. Это хорошо видно на примере американского футбола, где, в отличие от регби, больше игры ногами, но мяч используется овальный, как в регби. Правда, чуть меньшего размера. Игроки же в европейский футбол довольно быстро поняли, что круглый мяч контролировать ногами легче, чем овальный. Так и возникла принципиальная разница между мячами для регби и футбола. Примечательно, что в первых футбольных правилах 1863 года ничего не говорилось о мяче. Его размеры и описание зафиксированы в поправках к первым правилам, появившимся 10 лет спустя. Удивительно, но за 150 лет своего существования правила, касающиеся того, каким должен быть футбольный мяч, практически не изменились. А вот сами мячи, конечно, кроме формы, размера и веса, не имеют ничего общего со своими предками. В первую очередь на это повлияли новые технологии. И если раньше мяч делали из натуральной кожи с использованием шнуровки, то современные мячи гладкие, и они изготавливаются полностью из искусственных синтетических материалов. Классическим мячом считается тот, который стали использовать повсюду после чемпионата мира 1970 года. 32 чередующихся между собой черных и белых многоугольника. Сейчас такой можно найти разве что у бабушки с дедушкой где-нибудь в сарае на даче. Чередование черных и белых цветов имело самый прямой практический смысл. До появления черно-белых мячей играли в основном одноцветными. И какой бы цвет ни был, более темный или более светлый, это было неудобно. Светлый было плохо видно в воздухе в дневное время, темный – в вечернее. Тем более, что одноцветные мячи на плохих полях того времени быстро покрывались грязью и сливались с покрытием. На помощь пришли телевидение и технология. Американский изобретатель Ричард Бакминстер Фуллер размышлял и экспериментировал над тем, как строить здания, в том числе сферической формы, с использованием минимального количества материалов. Фуллер не интересовался футболом, но его идеи позаимствовали производители футбольных мячей, научившиеся сшивать на их поверхности многогранники. Телевидение же не оставило выбора. На черно-белом экране, ведь цветные телевизоры тогда еще были в диковинку, мячи именно такой расцветки, как на чемпионате мира 1970 года, были видны лучше всего. Чемпионаты мира – отличная иллюстрация того, как менялись со временем футбольные мячи. Прорыв в технологии производства произошел в 1950 году. Если раньше надувную камеру вставляли в мяч как ногу в ботинок и потом зашнуровывали, то на чемпионате 50-го года был впервые использован цельный мяч без шнуровки. Накачивали его, как и сегодняшние футбольные снаряды, с помощью насоса через маленькую дырочку, закрытую ниппелем. Поверхность мяча без шнуровки стала более гладкой, что позволило повысить технику владения им футболистов. Следующий технологический прорыв – чемпионат мира 1974 года. Там впервые были использованы мячи из материала полиуретан, что сделало их более прочными и защищенными от влаги. На следующем чемпионате в 1978 году по футбольным полям Аргентины танцевал мяч под названием «Танго». Тот и четыре следующих турнира вплоть до 21 века пройдут с мячами нового дизайна, в котором черный квадрат на обшивке мяча был заменен на треугольную фигуру с изгибами в линиях, что придавало мячу элегантность и ощущение легкости. Чемпионат мира 1986 года в Мексике стал последним, где использовались кожаные мячи. С тех пор только синтетика. Идеальная поверхность и самые современные технологии производства мячей стали большим подспорьем для нападающих и проблемой для многих вратарей. Нападающим стало легче бить, и после мастерски исполненного удара мячи начали летать по совершенно непредсказуемым траекториям, а вратарям стало сложнее такие мячи отбивать. Считается, что новые технологии производства мячей способствуют росту результативности в футболе. А еще у мячей, как и у людей, есть имена. Так, на каждом чемпионате мира, начиная с 1930 года, у официального мяча турнира было свое название. К чемпионату мира 2014 года в Бразилии имя мячу впервые выбирали голосованием. Миллион принявших в нем человек выбрали название «Бразука», что в Бразилии означает не что иное, как «бразилец». Российские же болельщики к чемпионату мира, который в 2018 году проходил в нашей стране, остановились на более романтическом имени для мяча и назвали его «мечта». Правила футбола определяют размер и примерный вес мячей, но очевидно, что в разных странах различные производители, особенно в начале и в середине 20 века, не могли делать одинаковые мячи. Конечно, они отличались и материалом, из которого сделаны, и весом. Возможно, всего на несколько граммов, но тем не менее. Так что хозяева, особенно когда играли сборные, имели преимущество. Сопернику непривычным мячом в выездных матчах играть было тяжело и неудобно. Сборная Венгрии в 1953 году, готовясь к матчу на Уэмбли против сборной Англии, специально тренировалась мячами, купленными в Англии, так как они были немного тяжелее тех, которыми было принято играть на континенте. Непривычным для соперника мячом англичане удивить венгров не смогли и потерпели первое в своей истории поражение на Уэмбли от команды не из Великобритании. В финале чемпионата мира 1930 года, который проходил в Уругвае, играли Уругвай и Аргентина. Аргентина категорически отказывалась играть уругвайским мячом, и судья принял решение сыграть ради справедливости двумя мячами. Один тайм уругвайским, второй аргентинским. Аргентине это не помогло. Первым чемпионом мира в истории стал Уругвай. А вот на чемпионате мира в Чили в 1962 году уже главный судья матча открытия турнира посчитал, что местный мяч никуда не годится, и заменил его в перерыве на европейский. В футболе существует такая традиция. Игрок, забивший какой-то важный гол, забирает потом этот мяч на память. Хотя желающие получить такой сувенир находятся и не из числа футболистов. Сейчас так уже не принято, но раньше с финальным свистком судья забирал мяч в руки и уходил с ним с поля. Мячи, особенно качественные, были дефицитом, и ими футболисты не разбрасывались по трибунам, болельщикам в коллекцию, как сегодня. Николай Латышев, наш единственный арбитр, который судил финал чемпионата мира. Это было в Чили в 1962 году. Перед матчем ему сказали: «Ты, наверное, захочешь взять на память мяч финала. Имей в виду, у сборной Бразилии очень проворный массажист». 4 года назад, после финала чемпионата мира в Швеции, не успел судья дать финальный свисток, он выбежал на поле, схватил мяч и с ним исчез. Латышев, прежде чем дать свисток об окончании финального матча 1962 года, в котором второй раз подряд чемпионами стали бразильцы, дождался, пока мяч уйдет в аут, сходил за ним, взял его под мышку и только после этого дал свисток. Откуда ни возьмись, выскочил тот самый бразильский массажист, ловко выбил принесший Бразилии золото мяч из-под локтя Латышева и убежал в раздевалку. В 1966 году, после того, как Англия одержала победу в финале чемпионата мира, обыграв сборную ФРГ, англичане так радовались, что забыли о драгоценном мяче. Его тихонько сунул под футболку полузащитник сборной ФРГ Хельмут Халлер и увез в Германию. Там он подарил мяч 5-летнему сыну. Все попытки англичан заполучить уникальный футбольный снаряд ни к чему не привели. А сын Халлера благополучно забыл, какая реликвия хранится у него дома. И только 30 лет спустя кто-то случайно наткнулся на этот мяч среди всякого старья, которым был завален чердак дома Халлеров. Сейчас этот мяч выставлен в музее футбола в Манчестере. Странная история произошла однажды в матче чемпионата Эквадора. Играли столичный клуб «Иду» и «Депортиво». При счете 1-1 на последних минутах матча вратарь команды «Депортиво» зафиксировал мяч в руках за пределами поля. Судья указал на угловой. Вратарь, оставив мяч на земле, встал и принялся спорить с арбитром. Тем временем игрок команды соперника получил мяч от подающего их мальчика и разбежался, чтобы выполнить подачу. В этот момент вратарь «Депортиво», отвернувшись от углового флага и не находясь в створе своих ворот, нагибается, берет мяч и сильно бросает его в сторону игрока, который должен подавать угловой. А тот только что выполнил подачу. Навстречу друг другу летят 2 мяча. При этом вратаря нет в воротах. Нападающий Иду спокойно переправляет мяч в сетку. 2-1. Трудно сказать, что сподвигло судью засчитать этот удивительный гол с 2 мячами в игре, но он засчитал и получил вместе со своим помощником на линии дисквалификацию. Наверное, многие задаются вопросом, а что будет, если мяч во время игры сдувается? Ничего особенного. Его просто заменяют на другой. Ведь даже современные мячи тоже иногда подводят. А вот что делать, если мяч лопнет или сдуется после удара поворотом? На этот вопрос дал ответ судья матча чемпионата Бельгии Андерлехт Лувьеруаз. После удара игрока Андерлехта Вольтера Баседжо мяч буквально треснул по швам и, как подбитая птица, упал в сетку ворот Лувьеруаза. Судья, несмотря на протесты вратаря, пропустившего спущенный мяч, гол засчитал, очевидно не обратив внимания на то, что игровой предмет пришел в негодность. А ведь надо было действовать по правилам. В случае, если в мече обнаруживается какой-то дефект, его следует заменить на новый и возобновить игру с того места, где мяч сдулся.